тому же было слишком много людей и вещей, которые отдаляли их одно от другой. Все, что я могла разобрать из разных вещей, слышанных мною по этому поводу, сводится к тому приблизительно, что я сейчас скажу. До восшествия императрицы Елисаветы на престол маркиз де ла Шатерди, в то время посланник французского двора в России, столько же в пику правительницы, сколько по склонности и расчету, был очень предан цесаревне Елисавете. Он приходил к ней очень часто, оставался у нее весьма подолгу, и только граф Листок, в то время хирург цесаревны, был свидетелем их бесед. Я знаю это через Щеглакову, в то время фрейлину цесаревны. Маркиз де ла Шатерди, задушевный друг Листока, узнал о перевороте, который готовились с целью возвести на престол цесаревну Елисавету. Он даже судил Листока некоторой суммой денег, которая потом была ему возвращена. Но Листок скрыл от него день и час, так как маркиз де ла Шатерди поторопился раньше сказать, что он заставит шведов напасть на русское войско, которое считали преданным правительнице, в тот самый день, когда цесаревна Елисавета взойдет на престол, чтобы облегчить, как он говорил, ее восшествие, ибо вовсе не рассчитывали, что это должно произойти так легко, как оно произошло в действительности. И в этом он, конечно, следовал своим инструкциям. Он замышлял смуту и старался ослабить силы России, возбуждая ее врагом напасть на войско, которое, так сказать, прикрывало столицу в ту минуту, когда он надеялся, вспыхнет гражданская война. Но Бог судил иначе. Листок догадался скрыть часть своих распоряжений от маркиза де ла Шатерди. Так как этот посланник был уже отозван, то он уехал вскоре по восшествии императрицы Елизаветы, осыпанный подарками. Французский двор отослал его в Россию как частного человека с верительными грамотами в кармане, заготовленными для него и как для посланника, и как для министра второго ранга, дабы предъявить их, смотря по тому, когда он сочтет своевременным и уместным. Во время его отсутствия дела приняли значительно иной оборот. Императрица увидела, что интересы империи отличались от тех, какие в течение недолгого времени имела цесаревна Елисавета. Де ла Шатерди нашел двери, которые ему были открыты ранее, на этот раз запертыми. Он разобиделся и писал об этом своему двору, не стесняясь ни относительно выражений, ни относительно лиц. Он думал, что будет управлять императрицей делами, но ошибся. Он писал языком злым и язвительным, он говорил в этом духе с моей матерью, с которой он держал себя как старый знакомый. Она смеялась, она острила и поверяла ему те поводы к неудовольствию, которые, как ей казалось, она имела. Между ними шли эти пересуды, которые не передаются дальше, как это водится между порядочными людьми. Де ла Шатерди обратил их в сюжет и для депеш своему двору. Его письма были перехвачены вице-канцлером Бестужевым, шифр разобран, все передано императрице. Де ла Шатерди арестован и отвезен за границу, а императрица доведена до страшного гнева против матери. Всем этим был доволен только граф Бестужев, потому что ему удалось еще больше смешать карты. Те, напротив, кто был заинтересован в моем замужестве, настолько удачно поправили дела, что, как только двор вернулся в Москву, начали говорить о моем обращении в православие и обручении. 28 июня было назначено для одного торжества, а 29-е — Петров день — для другого. Епископ Псковский составил мое исповедание веры. Он перевел его на немецкий язык. Я учила наизусть русский текст, как попугай. Я знала еще тогда лишь несколько обыденных выражений. Однако с нашего приезда, то есть с февраля месяца, Ададуров, ныне сенатор, обучал меня русскому языку. Ададуров Василий Евдокимович, 1709-1780, из древнего дворянского рода, обучался в Академии наук, переводчик, математик, обучал немецкому языку Ломоносова перед его отъездом в Германию. В 1759 году, в связи с делом Бестужева, с которым был близок, выслан в Оренбург. После воцарения Екатерины II, куратор Императорского Московского университета, президент мануфактур коллегии, сенатор с 1744 года. Но так как у псковского епископа, с которым я твердила свое исповедание веры, было украинское произношение, а Додуров же произносил слова, как все говорят в России, то я часто подавала повод этим господам поправлять меня. Один хотел, чтобы я произносил на его образец, а другой — по-своему.